Колыбельная, которая сейчас прозвучит, калмыцкая. Ее опубликовал Анатолий Шалхакович Кичиков, калмыцкий фольклорист и писатель. С этой песней его самого баюкала мама. А уже повзрослев и став ученым, он смог вспомнить и записать ее. Каждая строчка этой колыбельной – пожелание благополучной и счастливой судьбы. Но пожелание довольно хитрое. Оно сформулировано так, будто все хорошее уже случилось. Малыш уже вырос, стал поддержкой отцу и матери, опорой братьям и сестрам, хозяином резвого скакуна. Он красив, как разноцветный пестрый цветок, благоухает и сияет. Он ветвь волшебного сандала и волна волшебного океана и крылья золотистого скакуна. Арчат торксан, альман болсын, бүвілді. Ал әчден баран болсын, бүвілді. Акте күлгін әсін болсын, бүвілді. Әлін ұлстан соқ болсын, бүвілді. Алтын шар ен жүр болсын, бүвілді. Ахэчтен түшік болсын, бүвілді. Арцес санген үнір болсын, бүвілді. Алык цецкин үзіл болсын, бүвілді. Газат далан дөлган болсын, бүвілді. Қалвыр сандна бүчір болсын, бүвілді. Әкі орни тулык болсын, бүвілді. Әвдрил тәсни дарылғы болсын, бүвілді.